кабинете на Лубянке сидел в кресле Тихонова розовый кот. Сергей даже потряс головой, когда увидел это явление. Тем более он точно помнил, что накануне не пил. Разве что немного шампанского в буфете театра. Надя купила билеты на гастролирующий в Москве Ивано-Франковский театр. Пришлось идти, хоть он и мечтал поваляться на диване после сидения в кресле самолета. Но Надежда — человек настойчивый. Ее мама приехала с дачи, чтобы посидеть с Лешкой, заснувшим в новых тапочках и с пистолетом в обнимку. А теперь розовый кот. С поблескивающей шерстью, круглыми зелеными пластмассовыми глазами, ростом сантиметров 90, сидящий в кресле как человек, да еще и обладающий внушительным хвостом-трубой. Трофимов печатал на машинке и не обратил внимания на галлюциногенные подозрения напарника, но, заметив друга, расхохотался. «Ну, у тебя и физиономия! Видел бы ты себя со стороны! Это кот для Ленки!» Он имел в виду свою 8-летнюю дочь. «Она давно просит. Между прочим, 15 рублей стоит». «Дешевле живого купить», — прокомментировал Тихонов, начавший обретать дар речи. «А я думал, это какой-то издевательский намек». «Был еще серый, полохматее», — задумчиво сказал Николай про кота. «Но розовый как-то необычнее». «Да уж, меня чуть Кондратий не посетил. Брысь, розовый!» Сергей пересадил плюшевое животное на диван, стоящий около Ивана Ивановича. «А ты знаешь, о чем попросил меня Анатолий Палыч?» «Белой финской краски достать. Чего ты смеешься?» «Можно было бы веселиться, если бы не это. Почитай». Тихонов протянул ему папку с добытыми в ГДР материалами. «Изучи, это любопытно. У тебя, как я вижу, по довольному выражению лица тоже есть новости». «Ну, не все коту масленица». Они переглянулись, одновременно посмотрели на розового кота, поблескивающего из глубины комнаты зелеными пластмассовыми глазами, и рассмеялись. «Вот», — Трофимов тоже протянул папку. «Одна элегантная комбинация, пара встреч, и вуаля». Он решил умолчать о деликатных деталях этой комбинации, когда вздорная Маслова заставила его раздеться. Почитав о приключениях Кракена в Германии, Трофимов разочарованно почесал затылок. «И с этим мы пойдем к руководству. Нам сегодня надо отчитаться по первым результатам. Все шатко. Кондратюк вроде связан с немецкой разведкой. А может и нет. То, что он путался с этим самым Ланге, а тот, в свою очередь, работал на Гелена, не связывает напрямую Кондратюка ни с Геленоргом, ни уж тем более с БНД. Скажешь нет?» «Как посмотреть?» Был не столь пессимистичен Тихонов. Кракен умотал из Лейпцига тогда, когда возникла опасность остаться в той части Германии, которая будет подконтрольна Советскому Союзу. Думаешь, так просто было продраться через зоны ответственности Франции и Англии? Американцы Анатолия Павловича приняли, не опасаясь его прошлого, да еще и отправили в Америку, а там, о чудо, он без труда поступил в университет, а затем и в научно-исследовательскую контору, которая подведомственна Минобороны. Карьера головокружительная для пацана, угнанного немцами, как он расписывал в анкетах, передаваемых через Крылова. «Не пойму, зачем он так настойчиво тебе говорил, что ушел с немцами сам? Добровольно?» Трофимов расслабил узел галстука и уставился в привезенные Тихоновым документы. «После этих его слов мы стали копать в направлении Львова, Лейпцига и этого таинственного немца, с которым путался мальчишка еще на Украине. Своими откровениями он вскрыл связь с немецкой разведкой. Она, конечно, очевидна, хоть мы имеем только косвенные свидетельства. А главное, зная о его связи с организацией Гелена, мы понимаем, что и ЦРУ все время маячило за его спиной. В то время еще не было ЦРУ. Его создали чуть позже. Ну да, связь есть. А сказал он мне, либо уже утратив бдительность, хватку, либо настолько хочет вернуться в агентурную работу, что набивает себе цену. Дескать, я не так прост, как вы думаете, и способен на многое. Но это все догадки, вздохнул Тихонов. Крылов, вот что нас должно занимать. Эта история с Артюшиным... Знаешь, какая крамольная мысль пришла мне в голову? А если предположить, что Кочетков не был предателем? Тихонов взял карандаш и начал рисовать какие-то одному ему понятные схемы на листке бумаги. О попытке перевербовки Артюшина им мог сообщить, допустим, Крылов. Сергей написал в одном из кружочков схемы «Крылов», в другом «ЦРУ» и соединил их стрелкой. Чтобы прикрыть своего агента Крылова, ЦРУшники подставили Кочеткова. Ведь о его предательстве стало известно сразу же после провала операции по вывозу на родину Артюшина. Не слишком ли расточительно было со стороны американцев сдать действующего в ПГУ крота? «Расточительно», — сам себе ответил Тихонов. «Если только они не прикрывали более солидную фигуру в том же ПГУ». «Ну-ну», — оживился Трофимов. «Если так, то Крылову было необходимо, чтобы в операции участвовал Кочетков, фигура прикрытия. Мы ведь так и подумали, что именно Кочетков сдал ЦРУ время и место проведения спецмероприятия. А что, если Артюшин к тому же знал о существовании высокопоставленного агента в КГБ? Убрали его, чтобы не вякнул лишнего? Вот только как они его отравили? Разве существует яд такого пролонгированного действия? Такой, чтобы, выпив его, протянуть ноги спустя несколько часов в багажнике? Достаточно было подсыпать ему препарат, который в сочетании с хлороформом приведет к коллапсу. ЦРУ не могли просто сорвать операцию, вывести из-под удара Артюшина или укокошить его до передачи чекистам. Это подпортило бы Крылову карьерный рост. А так он орден очередной на китель повесил. Ведь так или иначе привез предателя, пусть и мертвого. Как говорится, собаке собачья смерть. Кто пожалеет предателя? Почему переборщили с хлороформом? Объясняется это просто. Был риск провала всей группы на границе. Кто важнее для государства? Предатель, отработанный материал, шлак, или генерал КГБ? А что тогда думаешь по поводу смерти Кочеткова? Сложно сказать. Знал, что под колпаком, не выдержал прессинга. Или Крылов избавился от него по рекомендации ЦРУ. Тот же яд, что дали Артюшину, вот тебе и острая сердечная недостаточность. Они посмотрели друг на друга, словно продолжали разговор мысленно. Чересчур, по-моему. Хотя, если предположить, что Кочетков стал подозревать Крылова, то да, такой расклад возможен. Но, скорее всего, он про Крылова не знал и не догадывался. Ему хватало своих проблем, чтобы еще и анализировать прошедшую спецоперацию. Ведь Крылова не обвиняли ни в чем. Фактов не было. «Как и сейчас», — Трофимов поджал губы и после паузы добавил. «Крылов уже приехал из Ленинграда. Большую часть времени провел там с любовницей. Выезжали за город в Лисий Нос, купались в Финском заливе». Тихонов усмехнулся, представив себе, как парни из наружки прятались за валунами на берегу, пока генерал загорал и купался. От руководства Николай и Сергей вернулись подавленными. Конечно, их изыскания не вызвали восторга, как они и опасались. Добытая ими информация только раззадорила аппетиту начальства. Очевидно, что Крылова надо припереть к стенке. Но каким образом? Крылов, как никто другой, знал, как строится их работа. Чем грозит ему любой прокол, Он тоже догадывался и избегал опасностей, как умелый лоцман, знающий расположение рифов в своей бухте. Мастер политической разведки Крылов общался с высокопоставленными чиновниками. Многие к нему прислушивались. Он мог дать совет, направить принятие тех или иных решений в нужное ЦРУ русло. Ему не надо выдавать агентов КГБ за границей. Этот путь приведет крота к разоблачению. Ему достаточно информировать центр о политической обстановке, внутрипартийных связях, сплетнях, компромате на того или иного чиновника, замешанного в дурных связях. Возможности подхода к нему американских разведчиков с целью вербовки. А дальше пусть работают другие. И Крылов чист перед коллегами. Мавр сделал свое дело без ущерба для карьеры. Наоборот, те, чьей вербовке он способствовал, могут его продвигать по службе, даже если он будет привозить мертвых агентов ЦРУ, хотя мог бы доставить живыми. Зампред, перед которым Тихонов и Трофимов отчитывались, долго молча слушал, прежде чем выдать оперативникам из главного калибра. «Мало! Это крохи! Вяло работаете, хотя вам предоставлены все возможности и полномочия!» «Иван Алексеевич», — робко возразил Тихонов, «к архивным делам по Крылову нет доступа». «И не будет!» — отрезал зампред. «Думать забудьте, пока не добудете железных доказательств его вины. Вы и так взбаламутили вокруг себя слишком много. Это Маслова, наверное, излишне. Она тогда в своем рапорте ни словом не обмолвилась о подозрениях. Да и фактов у нее как и тогда не было, так и сейчас не прибавилось. Что ответит нам Крылов на эти подозрения? Посмеется и будет прав. Надо крутить Кондратюка». Иван Алексеевич провел ладонью по своему кругловатому лицу. «Вплоть до крайних мер. Ваши изыскания в Германии и Львове подтверждают нашу версию. Кракен — человек ЦРУ. А возможно, если копнуть глубже, он оставался верен немецкой разведке, который, судя по всему, и был завербован. Вы получите санкции на спецмероприятие по Кондратюку. Сейчас главное втереться к нему в доверие, быть как можно ближе. Сегодня идете с ним на контакт». Он пригласил к себе домой. Группа технического обеспечения через час выйдет на место. «Окраску финскую достали?» — с улыбкой спросил генерал. «Ты с Кондратюком поаккуратнее, помягче, как ты умеешь». Тихонова слегка удивили эти слова зампреда. «Генерал наслышан о его оперативных качествах?» «Ну что недоумевать? Ведь перед тем, как выбрать оперативников для нынешней разработки, конечно, перебрали не одну кандидатуру, изучая плюсы и минусы». «Не провоцируй! Твоя задача не разузнать что-то, а стать доверенным лицом», — наставлял генерал. «И вообще мобилизуйтесь! Если в ближайшие несколько месяцев не появится существенный результат, дело сдадут в архив. Все наши усилия будут напрасны. А ведь по всему выходит, что он...» Иван Алексеевич махнул рукой от досады.